Появится нечто, способное вызвать крушение зданий. Мы город на съемке пропиде, ложащийся ниц под цунами. И прошлое до нашей встречи кажется полузабытыми бубрами. С нами вся это потому, что с нами происходит что-то за гранью любых ощущений и знаний. Разлито по венам приятное влажное пламя. И плавными стали изгибы, что раньше казались углами. I love you, you love me, yeah, you love me. И с нами все ясно, это взрывоопасно, это диагноз. К чертям адекватность, наши чувства съедят нас. Это реакция, растворит вместе с пальцами перчатки, пробирку и лакмус. В этот раз Эрос забил на технику безопасности, ну и халатность. Предупреждающий знак не помог, ни пиктограмма, ни надпись. Как нам теперь унести этот клад весь? Неподъемное это богатство, и под силу ли нам не промотать потом эти сокровища? Видно, была незнакома нам раньше любовь еще. Но это же и не любовь уже, это любовище. И мы в ней по уши, двое беспомощно тонущих, захлебывающихся и отчаянно стонущих. Это острее любых орудий, режущих, колющих, более обжигающих, чем самые яркие щелочи. Это что вообще и чего теперь стоят все эти игрища, поприща, полчища, рукоплещущих и сомнища матом кроющих. Как недалеко уже и до боющих всем скорой помощи. Oh my god, holy shit. Все это потому что с нами творится нечто, способное вызвать крушение зданий. Мы город на сумке пропили, ложащийся ниц под цунами. И прошлое до нашей встречи кажется полузабытыми буквами. С нами все это потому что с нами происходит что-то за гранью любых ощущений и знаний. Разлито по венам приятное влажное пламя. И плавными стали изгибы, что раньше казались углами. I love you, you love me, yeah, you love me. И с нами такого не бывало ранее. Мироздание на грани нового большого взрыва. Все сферы жизни, кроме этой, лишены внимания. И как рисунки на пляжном песке, смыты приливом. Воспоминания, былые представления, все прошлые мечты и планы сломаны, стереотипы. Возможно, впереди страдания, боли, лишения. Но нам сейчас по барабану все эти бэт-трипы. Ярче видеоклипа, громче древу стадиона. Мы крепко влепли, это походы лишь первые стадии, только симптомы. Из жизни выпадут, уже тысячи лет не выходим из дома. Соседи кружат наши стоны, это потому что с нами творится нечто, способное вызвать крушение зданий. Мы город на сумке пропили, ложащийся ниц под цунами. И прошлое до нашей встречи кажется полузабытыми буквами. С нами все это потому что с нами происходит что-то за гранью любых ощущений и знаний. Разлито по венам приятное влажное пламя. И плавными стали изгибы, что раньше казались углами. I love you, you love me, yeah, you love me. И с нами